Незначительная деталь позволяет раскрыть преступление. Сумма мелких подробностей, ведущая к главной разгадке. Мелочи. Но в следственном деле нет ничего важнее мелочей. Самые громкие уголовные преступления нашего прошлого. Я расскажу, как криминалисты десятки лет назад изобличали преступников без спецтехники, камер слежения и электронных баз данных. Как было раньше, когда следователи раскрывали самые запутанные преступления только с помощью интуиции и добытых вещественных доказательств. Вещдок. Двери в квартиру оперной певицы Ольги Новицкой взламывали в присутствии понятых из ЖЭКа и помощника участкового. Ломай. Милицию вызвала ее племянница Надежда Егорова, которая второй день не могла дозвониться своей пожилой тете. Посмотрим. Понял, товарищ. Проходим. Фу. Подождите. В доме хорошо топят? Про отопление участковый спросил неспроста. Если в квартире больше 25 градусов, то, судя по трупному запаху, тело Ольги Новицкой пролежало не меньше 3 суток. Понятые, подойдите. Кроме тети, проживал еще в этой квартире. Тетя сама жила. Муж у нее давно умер, а детей не было. Расследование дела Новицкой доверили Екатерине Павловой. В Киеве одна из нескольких следователей-женщин, которой поручали подобные дела. А вы с кем проживаете? С дочерью. Далеко? Да, в другом конце города. Одна деталь, замеченная в холле, показала следователю Павловой важной. Надежда, а вашей тете ведь было 70? Да, почти. Дамский столик Новицкой был заставлен импортной косметикой, причем, судя по ее практически нетронутому виду, куплено все это женское богатство было недавно. Через пару месяцев должно было исполниться. Вы знаете, тетя последнее время очень ухаживать за собой стала. И с чем это было связано? Не знаю. В 70 лет накупить такое количество дорогой косметики – это как минимум странно, подумала про себя Павлова. У нее самой в косметичке была только ленинградская тушь, пудра, балет и импортная помада, внутри которой уже торчала спичка. Советские женщины часто использовали спички, когда хорошая губная помада заканчивалась, с их помощью из тюбика доставались остатки роскоши. Чтобы быть красивой, дамы прибегали к разным хитростям. Толченый грифель цветных карандашей смешивали с пудрой и получали тени. Чтобы нарисовать стрелки на глазах, вместо косметических карандашей использовали стеклограф – карандаш с мягким грифелем для черчения по стеклу. Одни из немногих, кто в те годы мог купить хорошую косметику – это телеведущие и артистки. Им выдавали специальные пригласительные в центральный универмаг. По ним можно было зайти со служебного входа и купить заветные сине-голубые коробочки с пудрой «Dior» и тушь с золотой розой «Lancôme». Она всегда за собой следила. Сами понимаете, певица, поклонники, нужно соответствовать. На рояле много отпечатков пальцев. Кроме вас, в квартире кто еще бывал? Кроме племянницы, у Новицкой часто бывали аккомпаниаторы из театра. Ольга Васильевна предпочитала репетировать дома. Надежда, скажите, а вы знали, где находятся украшения вашей тети? Знаю, конечно. Под крышкой рояля есть тайник. Хм, интересно. А кто еще, кроме вас, знал о тайнике? Надежда, говорите. Мы все равно узнаем. Родной брат Надежды наверняка знал, где тетка прятала украшения. Правда, они уже полгода не общались. Коля, подойди. Надежда, покажите, где тайник. Вот там, под роялем. Так почему, вы говорите, они не общались? Поссорились. Понимаете, у моей тети был очень тяжелый характер. С ней сложно было найти общий язык. Открой. Адрес брата говорите. Из квартиры Новицкой пропали драгоценности. Сколько их было и какие именно драгоценности, племянница точно не знала. Тетка никогда не показывала все, что у нее было. Одно из украшений, которое видела племянница, это колье. Новицкая называла его на немецком «Mein Herz» – «Мое сердце». Племянница считала, что тетка что-то скрывает о своем золоте. Но зато появились другие важные находки. Записная книжка, в ней огромное количество номеров. Судя по всему, Ольга Васильевна была общительной женщиной. Нужно было проверить все звонки в тот день, кто звонил ей, кому звонила она. Еще одна деталь. В серванте в чайном сервизе не хватало двух чашек. На их месте на стекле остались круглые следы. Доставали сервизы из сервантов только для каких-то особенных гостей. В том же серванте лежала квитанция об уплате госпошлины за оформление наследства. Судя по дате, Новицкая составила завещание буквально за несколько дней до убийства. Оказалось, в нотариальной конторе Ольга Новицкая была частым гостем. Приходила с регулярностью раз в полгода и переписывала завещание на свою квартиру то на племянника, то на племянницу. Последний раз на племянницу. То есть смерть певицы была выгодна Егоровой. Пока тетка вновь не передумала и не переписала квартиру на родного брата Надежды. У обделенного племянника тоже есть мотив – убить и забрать хотя бы теткины драгоценности. В пользу того, что убил Новицкую кто-то из своих, говорили результаты экспертизы. Убийца наносил удары, стоя к ней лицом. Преступники, незнакомые жертве, как правило, нападают со спины. По характеру ударов эксперт выяснил примерный рост убийцы на 30 сантиметров выше жертвы. 1,85 м, 1,90 м. Кто среди ее родни, знакомых, был такого роста? Племянник, муж племянницы или друзья? Гражданин Исаченко? Да, это я. Мы из милиции. У нас есть к вам пару вопросов. Да, конечно, проходите. Исаченко сказал, что о смерти тетки ему по телефону рассказала сестра. Но он особенно печалиться не собирается. Тяжелая по характеру была женщина. Вечно его наследством на квартиру шантажировала. Где вы были вечером 19 ноября? 19 ноября вечером я был в больнице. Вот, кстати, справочка есть. Но такую справку легко можно было купить. Надо было проверить, не липо ли это. Справочку мы у вас пока заберем, проверим, снимем отпечатки пальцев. В тот момент, когда Исаченко услышал про отпечатки пальцев, он поменялся в лице. Так все-таки, когда вы были последний раз в квартире у своей тети? Исаченко рассказал, что еще в прошлом году тетка попросила его зайти. В то время они были в хороших отношениях, и она ему доверяла. Нужна была мужская помощь снять нижнюю стенку пианино. Она придумала, что спрячет туда свои драгоценности. А то у меня тут просто проходной двор. Как знаешь. Так, временно из города никуда не уезжать. Такое золото вряд ли понесут в ломбард. Это в ювелирке искать надо. Явившись домой к племяннице, Надежде Егоровой, оперативно-следственная группа дома ее не застала. Гражданочка, здравствуйте. Здравствуйте, я вас слушаю. Мы из милиции. А Надежда Егорова дома? Нет, она еще на работе, это моя мама. А когда она будет? Откуда у вас эти сережки? Что? Сережечки у вас откуда? Мне их мама подарила на день рождения. Угу. Так, а где, вы говорите, мама их взяла? Да я не спрашивала, как-то купила, наверное. Довольно-таки дорогой подарок. Да, на 8 марта большой праздник. На 8 марта? Вы же говорили, день рождения. Все ясно, гражданочка. Все ясно. Давайте ваши золотые сережки сюда. И вот сюда, в пакетик. Распишитесь вот здесь. Сережки золотые, одна пара. Итак, что выяснила экспертиза? Серьги были изготовлены из 56-й пробы золота. Сегодня такой пробы не существует. Такое обозначение золотых изделий было в царской России. Его ввел в 18 веке Петр I. По его указу, с того времени все золотые и серебряные изделия должны были обязательно маркироваться. Еще один признак уникальности украшения – это клеймо. Буквы на нем выпуклые. А с 1897 года все знаки на золотых изделиях стали вдавленными. Значит, этим серьгам было не меньше 100 лет. Эксперт оценил стоимость этих сережек в 1200 советских рублей. Убита пожилая солистка оперного театра Ольга Новицкая. Из квартиры пропали драгоценности. Где находится тайник с золотом, знали племянник и племянница убитой. Экспертиза установила, что преступник был высокого роста. Следователь увидела на дочери племянницы убитой серьги с дореволюционным клеймом. Девушка сказала, что их подарила мама. Племянницу убитой певицы вызывают на допрос, чтобы выяснить, где она взяла 1200 рублей на покупку сережек. Надежда Егорова рассказала, что серьги этой весной дочке подарила двоюродная бабушка, то есть сама Новицкая. Что-то на нее нашло. Она обычно не делала таких подарков, тем более из своей коллекции украшений, которую она вообще никому не показывала. А почему вы нам сразу не сказали? Я боялась. Я думала, что вы будете нас подозревать, что это мы украли драгоценности из тайника. Тем более у меня не было никаких доказательств, что она сама нам подарила. Ну, послушайте, мы бы никогда чужого бы не взяли. И как доказательство своих слов протянула следователю сложенный в несколько раз пожелтевший листок бумаги. Это тетя дала на хранение. Внутри пожелтевшей бумаги лежал паспорт Новицкой в оккупированном Киеве, Аусвайс, и ее арбайтенкарта. Неожиданно. В арбайтенкарте Новицкой есть графа «род занятий». В ней еле-еле, но можно различить слово на немецком языке «ихе фрау», в переводе «жена». Она уже тогда была замужем, муж воевал на фронте. В графе, где обозначалось место работы, указан адрес Некрасовская, 4. Сегодня это район современной Лукьяновки, недалеко от Бабий Яр. Что же находилось по этому адресу во время оккупации? Согласно киевским архивным топографическим документам, по адресу Некрасовская, 4, находилась школа номер 38, открытая незадолго до войны. В исторических документах о периоде оккупации в Киеве указано, что в помещении школы номер 38 немцы устроили склад. В четырехэтажное здание привозили вещи расстрелянных в Бабьем Яру евреев. К сортировке вещей расстрелянных евреев немцы привлекали заключенных концлагеря, который находился в районе Сырец. Реже просто горожан оккупированного Киева. За это им даже платили зарплату. Sie sollen dazu gehen. Blusen zu Blusen. Schumen zu Schumen. I forgiven. Каждой вещи присваивался номер. Затем все данные заносились в специальные складские книги. В категории А были изделия из благородных металлов, а также предметы искусства и роскоши, картины, украшения. Получается, Ольга Васильевна Новицкая в театре не пела, а работала сортировщицей на складе, куда привозили вещи расстрелянных евреев. Могла ли Новицкая украсть эти драгоценности и вынести их со склада? Нет, это слишком рискованно. К тому же, из архивных документов достоверно известно, что сортировкой драгоценностей занимались исключительно немцы. Но как украшения попали к Новицкой, можно только гадать. Может быть, действительно у нее был влюбленный в нее немец, который делал такие подарки. А может быть, Новицкая случайно нашла эти украшения. Из воспоминаний тех лет известно, что евреи умудрялись прятать золото даже в толстых каблуках своей обуви. Однажды сотрудники музея Освенцима нашли старинное колье и кольцо в чашке с двойным дном. Но пока эта информация из далекого прошлого Новицкой никак не продвигала следствие вперед. Говорить о какой-то мести из прошлого сложно. Прошло уже 40 лет. Расследовать это практически нереально. Павлова понимала, что пока никаких реальных улик против племянницы или племянника нет. Ясаченко действительно был в больнице, когда убили Новицкую. А племянница убить сама никак не могла. В ее окружении никого подозрительного тоже не выявили. Входи. Разрешите? Заходи. Есть кое-что интересное по телефону Новицкой. Ну говори, не томи. Как сказали с телефонной станции, был последний звонок в 19:50. Проверили, с какого номера звонили? Конечно, звонила ее подруга. По словам подруги Людмилы Федоровны, они проговорили больше часа. Когда по телевизору уже началась программа «Время», кто-то позвонил Новицкой в дверь. Она попросила подождать. Пойдет, посмотрит, кто там. Людмила Федоровна продолжала держать трубку и четко услышала, что сказала Новицкая гостю. Ну, наконец-то. Если этот гость пришел, когда началась программа «Время», значит, это было после 9 вечера. Согласно выводам судмедэксперта, смерть наступила около 21:30. Наконец-то. Такие слова говорят только тому, кого ждут. Новицкая кого-то ждала, не подозревая, что этот человек ее убьет. Значит так. Нужно еще раз проверить окружение убитой. Свободны. Савельев. Да. А ну-ка сходи еще раз в театр. Возможно, что-то пронюхаешь. Могли быть недоброжелатели. Слушаюсь. Следователь Павлова. Да, товарищ полковник. Зная о том, что Павлова расследовала убийство и кражу старинных украшений, ей поручили обратить внимание на одно заявление. Оно было от уважаемого человека, ветерана войны, кавалера Ордена Славы, пекарь Александра Семеновны. Павлову заинтересовала эта информация, хотя пока она еще не совсем понимала, какая может быть связь между убитой Новицкой, ее украденными драгоценностями и заявлением от ветерана войны. Надо было вызвать саму Александру пекарь. В Ленинский райотдел Киева пришла гражданка пекарь Александра Семеновна. Можно? Да, конечно, здравствуйте. Присаживайтесь. Александра Семеновна рассказала, что в прошедшие выходные она была на премьере в оперном театре. В антракте на одной девушке она заметила серьги, которые принадлежали к семье. Это украшение она не могла ни с чем перепутать. Когда-то эти сережки сделал прадед Александра Семеновны. Потомственный киевский ювелир Григорий Пеккер. Александра проследила, на каком месте в зале сидела нынешняя хозяйка их семейной реликвии. Вот фотография моей мамы. И эти серьги. Они в нашей семье передавались по наследству. От матери к дочери. Но эту традицию нарушила война. Александра запомнила, как однажды ночью в июле 41-го она застала странную картину в гостиной. поаккуратнее давай. По всему подолу распределяй. Проснувшись от стука швейной машинки, Саша увидела, как родители прячут семейные драгоценности, вшивая их внутрь пальто. Куда это вы собрались? Доченька. 15-летняя Саша, как и большинство советских людей, была уверена, что война скоро закончится. Красная армия разобьет фашистов. Но ее родители думали иначе. Отец пытался эвакуировать семью. Предлагал расплатиться золотом, но ему отказали. Выехать из Киева их еврейской семье с 5 детьми не получилось. Через месяц Саша дописала себе год в паспорте и, не признавшись родителям, ушла добровольцем на фронт. Еврейскую фамилию Пеккер в призывном пункте ей переписали на Пекарь. В конце сентября 1941-го семью ювелира Семена Пеккера, его самого, жену Полину и 4 детей расстреляли в Бабьем Яре. А в мае 45-го я вернулась домой. А в квартире чужие люди. От родителей ничего не осталось, никаких вещей. И вот теперь я увидела эти серьги. Война никого не пощадила, всех затронула. Но мы обязательно вам поможем. Обязательно. Спасибо. А пока оперуполномоченный Савельев наведался в гримерку театра. Там собрались коллеги Новицкой, поминали убитую. Некоторые из них уже давали свои показания. У тех, кто был вхож в ее дом, брали отпечатки пальцев. Пусть земля будет пухом. Помяните нашу Оленьку. Я при исполнении не могу. После нескольких рюмок люди становились более разговорчивыми. Эх, какой человек хороший был. Всегда такая эффектная. А помните, когда она однажды в шубе пришла? Снимает шубу, а там такое колье. Роскошное. Услышав о колье, скучающий оперативник сразу же включился. Если Новицкая недавно появлялась в этом колье, значит, круг тех, кто знал о ее украшениях, расширяется. У нее тогда такое состояние было, будто крылья выросли. Да-да, тогда все и ахнули. Наливай. Савельев помнил о заключении судмедэксперта. Удары наносил человек высокого роста. Его взгляд упал на крупного мужчину, который время от времени вытирал платком глаза. Оперативник решил навести о нем справки у самой разговорчивой гримера Лидии Левченко. Это вы сейчас имели в виду этого высокого мужчину с платком? Да. Как мне показалось, он больше всех скорбит по Новицкой. Они общались? Нет, что вы, он обычный работник сцены. Я думаю, что Оленька даже его в лицо не знала. Но он ведь плачет. Он просто простыл. У него насморк. И вообще он это дело любит. Ясно. А с кем бы я мог пообщаться из близких, может быть, друзей Новицкой? Я думаю, вам нужно поговорить с Зориным. По словам гримерши, Ростислав Зорин был очень близок с Новицкой. Все в театре видели, что она к нему как к сыну относилась. Пироги какие-то даже носила. Зорин часто бывал у нее дома. Она именно с ним любила репетировать. Ростислав Зорин – один из тех коллег Новицкой, которого до сих пор не удалось опросить и взять отпечатки пальцев. Уже 2 неделю его не было в Киеве. Говорили, что он уехал к сестре в Ленинград. Уехал, мол, она сильно приболела. Нужно было срочно найти адрес ленинградской сестры Ростислава Зорина и вызвать его к следователю. Павлова понимала, что связь между украшениями Новицкой и украшениями Александра Пекарь весьма косвенная. Да, это были драгоценности расстрелянной еврейской семьи. Новицкая работала на складе, где сортировали вещи убитых евреев. Однако процент вероятности, что эти две истории могут быть как-то связаны, минимальный. Пусть проходит. Но начальство просило обратить внимание. Кавалер Ордена Славы все-таки обратилась в милицию. Добрый день. Можно? Меня зовут Александра Пекарь. Могли бы подробно описать пропавшие сережки вашей мамы? Александра Пекарь уверяла, что перепутать фамильные драгоценности не могла. Зрительница в театре точно была в этих серьгах. Они ведь достаточно массивные, крупные, а не просто гвоздики. Их хорошо видно. Причем Александра Семеновна убеждала следователя, что хоть сейчас могла бы нарисовать ее портрет, если бы умела. Настолько точно запомнила ту молодую женщину. Во время представления она не на сцену смотрела, а рассматривала ее в театральный бинокль. Давайте порисуем. Иванов, пригласи художника. Александра Семеновна Пекарь сидела в партере в третьем ряду, место номер 5. Зрительница в старинных серьгах в ложе бенуар над оркестровой ямой. Расстояние между ними около 15 метров. Бинокль сократит это расстояние в 2,5 раза. Действительно, можно рассмотреть черты лица и даже такую деталь, как серьги. А это значит, что по описанию Александры Пекарь можно составить корректный фоторобот женщины в серьгах. Лицо овальное? Да, овальное. Цвет волос какой? Русые, светло-русые. Длина волос? По плечи. Глаза продолговатые, миндалевидные. Готово. Похоже? Да, очень похоже. Девушка с портрета была один в один похожа на дочь племянницы, убитой Новицкой. Она действительно могла быть в той театральной ложе. Но, судя по всему, речь идет о разных старинных серьгах. Вот серьги Новицкой. Именно их видели следователи на Татьяне Егоровой. И именно их взяли на экспертизу. А вот сережки ювелира Пекера. Массивные и крупные. Такие, по описанию гражданки Пекарь, были на Татьяне в театре. Одно из двух. Либо Пекарь ошиблась, либо у Егоровых есть еще какие-то старинные украшения, и они об этом молчат. Таню Егорову срочно вызвали к следователю и попросили принести серьги из коллекции бабушки. Узнает ли Александра Семеновна в Татьяне ту зрительницу из театра в старинных серьгах? В то же время в деле появился еще один новый след. Оперативник, который проверял все 300 контактов из телефонной книжки Новицкой, заметил напротив имени и номера телефона некоего Петра Аркадьевича слово «долг». Личность этого Петра Аркадьевича установили быстро. Им оказался Петр Казарин, антиквар. Главные игроки легального антикварного рынка в Советском Союзе – это коллекционеры старинных монет. В Киеве, чтобы обменяться монетками, нумизматы собирались на центральном колхозном рынке или в простонародье – сенном. А на неофициальном рынке антиквариата продавали картины известных художников, старинную мебель, статуэтки и, конечно, драгоценности. Многие антиквары были тайными осведомителями правоохранительных структур. У таких были особые привилегии. На некоторые их гешефты просто закрывали глаза. Да-да. Здравствуйте, можно? Да. Петр Аркадьевич был один из таких тайных осведомителей. Антиквара быстро нашли, и он подтвердил, что с Ольгой Васильевной действительно давно знаком. Учился с ее племянником в одном классе. Прошлой зимой Новицкая сама позвонила ему и попросила зайти в гости. Хотела оценить одну безделушку. Ей нужны были деньги. Решила на старости лет себя побаловать и купить шубу. Отличная вещь. Здесь не только на шубу хватит. Правда? Вот и отлично. Купишь? Куплю. Всей суммы не оказалось. Антиквар пообещал, что вскоре рассчитается полностью. Эта новая шуба не давала покоя следователю. Зачем 70-летней бабуле понадобились дорогие меха? Как и дорогая косметика, которую обнаружили в квартире. Следователь Павлова вспомнила, что гример театра Левченко описывала эффектный выход в свет Новицкой в шубе и бриллиантах. На кого это было рассчитано? Выяснилось, что это был не просто день премьеры, а еще и день рождения любимого аккомпаниатора покойной. Того самого, с которым следователю до сих пор не удалось встретиться. Ростислава Зорина уже 2 недели не было в Киеве. Еще более неожиданный поворот для следствия произошел во время очной ставки с Татьяной Егоровой, внучкой Новицкой. Внимательно посмотрите на этого человека. Если вы раньше встречались, то где и при каких обстоятельствах? Именно эту девушку я видела в театре. Но тогда на ней были другие серьги, не эти. Татьяну попросили надеть на очную ставку серьги, которые, по ее словам, подарила ей бабушка. Распишитесь, пожалуйста. Большое спасибо. Пока вы можете быть свободны. Да, я была в оперном на праздничном концерте. А сережки, в которых ты была, где взяла? Эти сережки мне мой ухажер подарил. Как фамилия? Зорин. Вот недавно сделал предложение, подарил мне эти серьги. Сказала, что они передаются по женской линии. Ну и где он сейчас? Я без понятия. Но, знаете, он мне должен позвонить. Ждет от меня ответа. Соглашусь ли я выйти за него замуж. А ты нам поможешь? Да. В тот же день по просьбе следователя Татьяна принесла подаренные Зориным серьги. На внутренней стороне украшения оказался крохотный выпуклый фирменный знак ювелиров «Беккер». Украшение показали матери Зорина, от которой якобы подарок перешел Татьяне. Да я первый раз их вижу. Разве это не ваша семейная реликвия? Шутите? Да мой дед всю жизнь на заводе Снежко кирпичи обжигал. Какие реликвии? Понятно. Скажите, а где сейчас находится ваш сын? В Москву уехал. Его тамошний друг обещал помочь с трудоустройством. Большой театр. Понятно. Он сейчас на прослушивании. У нас с сыном друг от друга тайн нет. Понятно. Все понятно. Убита пожилая солистка оперного театра Ольга Новицкая. Из квартиры пропали драгоценности. Оказывается, за считанные минуты до убийства к Новицкой зашел кто-то знакомый. Дочь племянницы солистки носит серьги с дореволюционным клеймом. Татьяна призналась, что их подарил ухажер, аккомпаниатор Зорин. Девушка соглашается сотрудничать со следствием, назначает Зорину свидание в парке. Здравствуй. Ну что, ты подумала? Да. Зорин! Таня. Прости. В кармане Зорина было то самое колье, которое Новицкая называла «Mein Herz», «Мое сердце». Он собирался подарить его Татьяне. Найденное в кармане Зорина колье «Вещдок неопровержимый». Все его рассказы о больной сестре в Ленинграде, о прослушивании в Москве оказались враньем. Откуда у вас колье убитой Новицкой? Я убил ее и украл колье. Зорин приходил к Ольге домой репетировать. За это аккомпаниатор получал от певицы неплохие подарки. Повторим еще раз, пожалуйста. Сля, да? Танюша, это ты? Да, пап, Олечка. Я вот купила все. Хорошо. Поставь там все на кухне. Хорошо. Я пока чаю заварю. Да. Однажды в доме Новицкой появилась девушка Таня. Она принесла продукты своей двоюродной бабушке. От встречи к встрече Зорин все больше влюблялся в Татьяну. Наконец, он решился пригласить девушку на свидание. Ростислав, вы поймите меня правильно. Вы очень хороший, милый человек, но живете вы с мамой, и квартиры своей нет, и в театре на вторых позициях. А мне это действительно важно. Простите. Для Зорина этот отказ стал пощечиной. Я продолжал ходить на репетиции к Новицкой. Но Таню я все реже и реже видел. Мне не хватало ее очень. А Новицкая, она окружила меня заботой, вниманием. Даже в театре это заметили. Они думали, что она ко мне относится как к сыну. Когда зимой в театре отмечали премьеру и одновременно его день рождения, он вдруг понял, что Новицкая к нему испытывает не совсем материнские чувства. Она открыто флиртовала с ним. Я приветствую вас, дорогие друзья! В тот вечер она пришла в шикарной шубе. Бокал мне! На ней было красивое старинное колье. Дорогие друзья! Я хочу поднять этот бокал за прекрасного человека, Ростика, за его гениальные руки, за прекрасные глаза и за доброе, отзывчивое сердце. Вот тогда Зорин и придумал, как можно воспользоваться ситуацией. У них начался роман. Новицкая говорила, что он так похож на любовь ее молодости, которая прервалась в 43-м. Она обещала мне помочь в театр устроиться. Много рассказывала о связях в Москве. Зорин снова пригласил Таню на свидание. Обещал, что они уедут в Москву. Он пробьется в Большом. А у нее будут самые красивые платья из дома моделей. Но Новицкая только кормила Зорина обещаниями. Ты же обещала мне помочь! И что? Грош цена твоим обещаниям! Ростик, Ростик! Что Ростик? 40 лет почти Ростик! Я взрослый человек, я хочу играть в Большом театре! Ростик, а ну успокойся, пожалуйста! Возьми себя в руки, иначе я расскажу, что ты использовал меня ради своей карьеры. Ну сядь! Сядь и работай! Играй! Садись! Играй! Все то время Татьяна продолжала спрашивать, где же обещанные Золотые горы и Москва? Продолжим работу. Она мне очень доверяла. И рассказала, где находятся драгоценности. Конечно, рассказала. У меня появился план. Я решил убить Ольгу. Украсть драгоценности. Продать их. Уехать в Москву. Устроиться в театр. Таню к себе забрать. В день убийства Зорин прилетел из Москвы. Его рейс немного задержался. Ой, ну наконец-то. Ты, наверное, устал с дороги. Раздевайся и голоден. Я там кое-что приготовила, сейчас принесу. Достав украшение из тайника, в тот же день Зорин улетел в Ленинград. Он заранее вышел на человека, который занимался там антиквариатом. Зорина приговорили к 15 годам лишения свободы. Некоторые драгоценности, которые он наспех сбыл в Ленинграде, удалось найти. По тогдашним правилам, если стоимость вещи не превышала 25 тысяч рублей, то оценивать ее могли специалисты на месте, в Киеве. Если превышала эту сумму, такую вещь отправляли в Москву или Ленинград. То самое ожерелье «Майн Герц» оценивали московские специалисты. Его стоимость превысила 30 тысяч рублей. Фамильные серьги ювелира Пеккера, которые оказались в коллекции Новицкой, вернули законной хозяйке, дочери ювелира, ветерану войны Александре Семеновне Пеккарь. Судьба остальных драгоценностей из той коллекции неизвестна. Официально после окончания следствия они попали в госфонд. Но где сердце фрау Ольги, ее любимое колье и другие старинные украшения, выяснить уже не представляется возможным.